Глава шестая. Обед. Было совершенно очевидно, что, идя в столовую, все гости испытывали одинаковые чувства. Они недоумевали, какая странная сила заставила их всех собраться в этом доме. И все же, как ни были некоторые из них удивлены и даже обеспокоены тем, что находятся здесь, им бы не хотелось здесь не быть. А между тем непродолжительность знакомства с графом, его эксцентричная и одинокая жизнь, его никому неведомое и почти сказочное богатство должны были бы заставить мужчин быть осмотрительными, а женщинам преградить доступ в этот дом, где не было женщин, чтобы их принять. Однако мужчины приступили законы осмотрительности, а женщины — правила приличия. Неодолимое любопытство, их подстрекавшее, превозмогло все. Даже оба Кавальканти, отец, несмотря на свою чопорность, сын, несмотря на свою развязность, казались озабоченными тем, что сошлись в доме этого человека, чьи цели были им непонятны, с другими людьми, которых они видели впервые. Госпожа Данглар невольно вздрогнула, увидав, что Вильфор по просьбе Монте-Кристо предлагает ей руку, а у Вильфора помутнел взор за очками в золотой оправе, когда он почувствовал, как рука баронессы оперлась на его руку. Ни один признак волнения не ускользнул от графа. Одно лишь соприкосновение всех этих людей уже представляло для наблюдателя огромный интерес. По правую руку Вильфора села госпожа Данглар, а по левую — Морель. Граф сидел между госпожой де Вильфор и Дангларом. Остальные места были заняты Дебре, сидевшим между отцом и сыном Кавальканти, и Шаторино, сидевшим между госпожой де Вильфор и Морелем. Обед был великолепен. Монте-Кристо задался целью совершенно перевернуть все парижские привычки и утолить еще более любопытство гостей, нежели их аппетит. Им был предложен восточный пир, но такой, какими могли быть только пиры арабских волшебниц. Все плоды четырех стран света, какие только могли свежими и сочными попасть в европейский рог изобилия, громоздились пирамидами в китайских вазах и японских чашах. Редкостные птицы в своем блестящем оперении, исполинские рыбы, простертые на серебряных блюдах, все вина архипелага Малой Азии и Южной Африки в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, делали их еще ароматнее, друг за другом, словно на пиру, какие предлагал Апиций своим сотрапезникам, прошли перед взорами этих парижан, считавших, что обед на 10 человек, конечно, может обойтись в 1000 луидоров, но только при условии, если, подобно Клеопатре, глотать жемчужины, или же, подобно Лоренцо Медичи, пить расплавленное золото.